Ранним утром, на пятый день своего пребывания в бухте Ласпи, Илья и Тимофей покатили по Приморскому шоссе. Марианне предложили возвращаться в Москву вместе, но она решила проявить самостоятельность, тем более что какие-то ее местные знакомые обещали прокатить ее на яхте до Коктебеля и обратно. Дорога то на некоторое время велась в тени деревьев и скал, то выскакивала на возвышенности, ничем не огражденные справа, и тогда между ветвями мелькало море, а то распахивалось до самого конца, последним штрихом, будто оспаривая у неба право горизонта. В Ялте они сделали остановку на ночь. Окна гостиницы выходили на страдающую бессонницей набережную. Номер был полон синим светом, а снизу бухали раскаты дискотек. Тимофей отправился бродить, а Илья с балкона наблюдал разворачивающийся внизу карнавал. Спустя полчаса под балконом появился Тимофей с какой-то незнакомкой и помахал ему рукой, приглашая спуститься, но Илья остался. Тимофей прибрел уже на рассвете. Настроение его все более насыщалось темными тонами. Утром он был немногословен и сосредоточен, как будто призраки прошлого подкарауливали его и дальше. «Не выспался», — сообщил он и зевнул. Дорога выскочила из складки, и прямо впереди на холмистом выступе завиднелся развалившийся остов Генуэзской башни, похожий на балаклавскую, некогда грозно, величественно паривший над морем. «Что ты?» — спросил Тимофей, заметив, что Илья останавливает машину. «Выйдем здесь ненадолго», — сказал Илья. Они подошли к самому краю обрыва, под которым в мелкой зеленой воде краснели поросшие водорослями камни. «Она, бывало, заплывет далеко-далеко. Головы даже не видно, особенно если волна. Я смотрю...» — он не договорил. «Очень хорошо плавала. Откуда только умела?» «Я тебе так скажу», — начал было Тимофей, но нога его, неосторожно ступив на осыпь, поползла вниз. «Ах, да какая разница, кого или что мы там любим? Или ее, или нашу любовь к ней. Любим, да и все!» «Как-то все не так оказалось, как казалось», — сказал Илья, а Тимофей пожал плечами и ничего не сказал. Сразу за морским дорога отпрянула от нового света, как испуганная лошадь, и понесла вниз к судаку. Тимофей знал эту историю. Знал Ирину. Помнил, как Илья каждый вечер, когда это случилось, стоял у лифта общежития, пугая всех проходящих совершенно отрешенным лицом. В комнатах нередко гуляли, и сам Тимофей был там частым гостем. Она возвращалась. А иногда не возвращалась, совершенно чужая, незнакомая. На лице ее уже проступали отпечатки новой жизни, в которую Илье не было хода. И она, выйдя из лифта и увидев его, здоровалась с ним коротко и сухо, и это новое ее выражение пугало его до смерти. Дождавшись ее, он тоже брел в свою комнату, которая еще недавно была их общей. И там ему казалось, что, как в какой-нибудь сказке, Ирину заколдовала недобрая волшебница. С высоты 14-го этажа он озирал этот огромный, равнодушный к нему город, разлегшийся на своих холмах широко и удобно, вальяжно помигивая своими огнями, теша свое самолюбие умыканием невест и потакая своей природе уничтожением светлых помыслов. Еще ему казалось, что одно прикосновение его теплых, живых, любящих и все понимающих губ может развеять чары. Но тем и сильны были эти чары, что ни о каком поцелуе больше не могло быть речи. Ему тогда оставалось, подобно сказочному герою, только отправляться в дальний-дальний путь, именовав множество приключений, раздобыть ключ — к этому ледяному замку. Утро того дня конца лета было замешано на тумане и на тревоге. Илья уже знал, что в город вошли танки. Слышал из окна общежития, как в мутном рассвете колонны пробороздили проспект Вернадского. К обеду Илья добрался до библиотеки, но она оказалась закрыта. К тяжелым дубовым дверям безостановочно подходили люди, касались отполированных ручек, растерянно топтались на ступенях, читали объявления, вывешенные изнутри на толстом стекле. Некоторые тут же ныряли в переход метро, некоторые удалялись в сторону каменного моста, некоторые, подумав, брели к Белому дому. Кто по Герцена и Воровского, кто по Калининскому. И он поплелся за женщиной, с которой вчера сидел за соседней лампой. Лицо ее было отрешенно расстроено. Каблуки туфель неестественно громко, как ночью, выстукивали об асфальт тротуара. Небо было наглухо затянуто сибаритскими облаками. На крыше и антенны, последние форпосты человеческих рук, опиралось хмурое небо, застегнутое на все пуговицы. Илья бродил в толпе, заглядывая в каждое лицо. К своему удивлению, он угадывал некоторые, которые примелькались ему за последние эти дни в читальном зале Ленинки. Кое-где тренькали гитары, ходили по неразрешимому кругу три аккорда, и было ощущение, что это просто школьники сорвали урок. Лениво сеял мелкий дождь. Странен он был, мир, который не желал служить декорацией. Казалось, что тому героическому, что свершалось в мире людей, подобал величественный, кровавый закат, оттенивший бы до зловещей черноты плоскости зданий. Третий Рим сгорал в огне очищения, чтобы просветленным ликом восстать, как птица Феникс. Ему показалось, что среди людей, тащивших куда-то кусок металлической ограды, мелькнуло знакомое лицо одного из его преподавателей, читавших историческую географию. И он, пробираясь в толпе, пошел к тому месту, где, как он полагал, находится преподаватель. Теперь он был уверен, что встретит ее здесь, дотронется до ее руки, чары рассеются, и все станет по-прежнему. И они уйдут отсюда вместе в какую-то новую, нечаянную жизнь. Совсем рядом, на Кутузовском, только перейти мост, как он знал от ее подруги, были те дома, и среди них тот, в котором она теперь так часто бывала. Илья совсем растерялся в этих чужих дворах. Бесчисленные окна, не мигая, смотрели на него желтыми, багряными, голубыми, белыми глазами. И он думал, что оттуда, из всех этих окон, украдкой смотрят на него, знают, зачем он сюда пришел, и смеются над ним. Ему казалось, что это нелепый сон, который вот-вот закончится. Во дворе под молодыми липами человек выгуливал собаку. Ровными рядами дремали машины с номерами на желтых и красных табличках. Окна гасли на его глазах. К одному из них приблизилась молодая женщина. Она облизнула ложку, чему-то засмеялась, передвинула метку настенного календаря на 20-е число и снова скрылась в глубине кухни. Люди ложились спать. Это было второе настоящее, а не выдуманное душевное потрясение в его жизни. Но понял он это лишь много спустя, когда боль и отчаяние, испытанные тогда, стало с чем сравнивать.